Я занимаюсь вокалом, чтобы всем показать, что я помню слово пацана, и для меня главное, пацан сказал, пацан сделал. И поэтому для меня занятие вокалом — это очень важно, а потом я примусь за гитару и все остальное.